180. Дам знак начала событий, дабы встретили их в полной готовности. Укажу, как надо стоять, и заботую не оставлю. При узловых событиях руководство усилится и станет более ощутимым и явным. В прошлом были к тому доказательства. Насколько же усилится руководство при последней волне? К спокойствию ожидания добавьте еще элементы устойчивости непоколебимой, ибо зашатается все. В одни смятений всеобщих взоры всех обращаются к сильнейшим и к тем, кто может вести и помочь среди общей растерянности. Башни духа станут оплотом и якорями спасения. В бурю люди хватаются за спасательный круг. Учиться во мне находить равновесие будет знаком готовности. Во мне устоите и мною. Немногие дни протекут, и воплощение в формы земные, форм тонких начнется. Воплощаться будут, сохраняя тонкую связь и сближая миры. Не будет ошибкой предположить, что утверждение нового мира, спускающегося с неба на землю, пойдет под знаком неотвратимости, и людям останется только выбирать, и, выбрав, либо погибнуть, либо воскреснуть, если выбор будет сделан правильно. Выбирают уже теперь, но бессознательно. Тогда станет явным выбор и разделение тех, кто обречен на уничтожение, как космический сор, и кто сужден к жизни новой. Конечно, возможности будут облегчены, и многое простится, если выбор будет за принятие нового мира. Плевелы отпадут, ибо не будет им места в свете идущих огненных энергий, и преобразится земля, и настанет мир среди народов, и уйдут негодные все, и стадо станет единым, и пастырь, который есть я, открыто, невидимо-видимый, направит течение жизни планетной по руслу света. Непобедим свет, и кто с ним будет также победен. Смотрите, как бессильны старания тьмы уничтожить монолит нового мира. И пока враги мечутся туда и сюда, он вспыхивает и крепнет в местах неожиданных. И потому они, враги нового мира, постоянно плетутся в хвосте событий и опаздывают во всем ровно настолько, насколько это надо для утверждения и укрепления новых очагов мощного сопротивления и силы. Уже говорил, что старый мир во всех начертаниях своих обречен на неудачу, ибо обречен вообще. Не примите неудачу за кажущуюся удачу. Им, идущим против меня, удачи не будет ни в чем, и все их удачи будут обращены против них же. И сколько бы ни были они сильны в злоумышлениях своих, против нас никто не силен. Хозяин земли тоже думал, что он неуязвим, но был поражен силою нашей. Как же устоят разрушители и темные без водителя своего? Положение их безнадежно и беспросветно. Метутся и неистовствуют яро. Но моя рука с утверждающими мир новый. Не смущайтесь его несовершенствами. В нем заложены мощные элементы строительства, и все несовершенства и неполадки сгладятся во времени. Смотрите на основы, на которых строятся новые формы жизни. Основы эти в существе своем эволюционны. Потому им наша поддержка обеспечена, следовательно, успех и победа. Что из того, если строители стотысячные не являются собой идеалы совершенства? Они делают наше дело. Если бы не они, кто стал бы строить и как, кому поручить? Велика их заслуга в том, что, не зная, пошли за рукою ведущей, исполняя ее начертания. Их не забуду. И в трудностях им помогу. Я им помогу. Уже выявилась негодность цилиндров и фраков строительственного. Даже дикари оказались полезнее. несем освобождение всем угнетенным от ярого насилия фраков. Так же и золото не поможет. Кончила свою роль. Банки и биржи тоже снимают с весов эволюции за ненадобностью. Остается труд, искусство и творчество общенародное. На подъеме волны эволюции яро они расцветут, эти три. К будущему будьте готовы.